специалист Коптяева Наталья Игоревна. А Анастасию Андреевну могу услышать? Да, слушаю. Это вы, все верно? Да, повторите, пожалуйста, откуда. Сбербанк Россия, ведущий специалист Коптяева Наталья Игоревна. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью. Все наши разговоры записываются. Звонок поступает по поводу вашей кредитной карты. На данный момент 56 дней просроченной задолженности. Сумма неоплаты составляет 7250 рублей. Из-за этой суммы у вас крайние условия кредитного договора, согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, сегодня-завтра, в течение 2 дней, вопрос по оплате у вас решится? По оплате вашей просроченной задолженности? Так, секунду. Нет, вопрос в течение 2 дней не решится. В чем причина у вас неоплаты? С чем это связано? Платежи не вступают по графику? Я уже все написала в заявлении, в юридической переписке банку. Ну, это ваше право. У вас сейчас начисляются неустойки и штрафные санкции за каждый день просроченной задолженности, согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также у вас сейчас ухудшение кредитной истории, что в дальнейшем осложняет выдачу новых кредитов, в том числе и в других банках. Согласно федерального закона, 218 кредитных историй. И? Банк перед вами свои обязательства выполнил. Банк не выполнил свои обязательства, именно поэтому я приостановила свои платежи, что изложила в своих заявлениях. А плюс вы, тому банк нарушил очень сильно закон. После этого, когда вы апеллируете 301-7 Гражданского кодекса, вы не дочитываете тот факт, что за исключением законом, предусмотренным настоящего кодекса. Так вот, исключения как раз состоят в том случае, когда банк грубо нарушил закон, после чего я имею право приостановить свои платежи, и банк может сходить в суд, и в состязательном процессе, заметьте, в состязательном, мы об этом поговорим, и суд вынесет решение, кто из нас был неправ, и кто кому должен большую сумму. Вы знаете, Анастасия Андреевна, согласно статье 126 Гражданского кодекса Российской Федерации, ваше присутствие в суде не обязательно. Вы говорите про судебный приказ, а не суд. И судебный приказ в течение 10 дней с момента решения отменяется. Поэтому, если хотите, конечно, я отменю этот судебный приказ. Вы прекрасно знаете. В порядке мы с вами поговорим. Прекрасно знаете законодательство Российской Федерации, тем более, что вы сейчас на данный момент нарушаете законодательство Российской Федерации. Законодательство я не нарушаю. Я нарушаю договор, заключенный с банком. Вот это да. Ну и банк нарушил договор. Поэтому ничего страшного, ваши бумажонки. Вы отказываетесь. Вы отказываетесь хоть категорически, да? Я говорю, поняла. Банк должен сходить в суд, не коллекторам отдать. А сходить в суд. Банк уже... Все свои уже обязательства перед вами выполнил. Банк не выполнил обязательства, и поэтому теперь я приостановила свои платежи, я повторяю, заметьте, на законном основании. Это очень важно понимать. Я не буду с вами спорить, сейчас банк выставит требования. Банк не может выставлять требования мне по телефону. Все свои требования вы можете мне высылать Почта России заказным письмом с уведомлением о вручении. Любые другие требования не являются действительными по факту их юридического бессилия. Согласно статье 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, и после выставления требований банк будет формировать пакет документов для направления уже непосредственно в суд о принудительном взыскании. Формируйте, я не против. Уже решался именно там. Соответственно, судебные издержки, госпошлины 7% исполнительного сбора придется вам оплачивать согласно федеральному закону 229. Судебные издержки будет выплачивать банк после того, как суд присудит банку штраф. Плюс к тому, после того, как я отменю все пени издержки, я соответственно, воспользуюсь 333 статьей, что автоматически позволяет банку, точнее, не позволяет банку выплачивать или не выплачивать, вообще принимать какие бы то ни было решения. Я понимаю, Анастасия Андреевна, я понимаю, что вы уверены в том, что вы говорите. банк действует только на основании законодательства Российской Федерации. Также нет. Договора банк вправе продать ваш долг коллекторскому агентству. Продавать? Вы сначала должны отправить по агентскому договору, а потом, когда 2-3 он поболтается там, а потом уже по договору цессии. Только вы мне не забудьте выслать эти документы. Потому что без этих документов я тоже не буду с ними общаться. Вот в чем дело. И документы тоже должны быть заказным письмом с уведомлением о вручении, поскольку у нас сейчас идет юридическая переписка. В отличие от того, чем мы сейчас с вами занимаемся, никаких юридических сил нас общение не имеет. Все, вы высказались. Я могу дальше продолжать? Я могу еще долго с вами разговаривать, но в принципе ничего нового вы мне сказать не можете. Ну, говорите, я вас слушаю. Что я вам должна сказать? Я? Я могу дальше продолжать? Что вы мне нового можете сказать? Я могу дальше продолжать. Ладно, разрешаю, говорите. Обращаю ваше внимание, что для передачи договора согласие должника не требуется, и долг на законных основаниях будет продан. А я согласия не требую, не продан, а переуступлен, правильно говорить. И не долг, а задолженность, правильно говорить. Все, я могу дальше продолжать? Продолжайте. Я могу дальше продолжать. И вы уже перестанете являться клиентом Сбербанка Российской Сбербанка. Вот если это будет сессией, то я перестану являться. А если это будет агентским, Сбербанка, то я все еще буду являться клиентом Сбербанка. Анастасия Андреевна, я прекрасно понимаю, что вы действительно верите в то, что вы говорите. Я все прекрасно понимаю. Я не верю, я знаю, в отличие от Анастасии Андреевны. Я с вами спорить не буду, я представляю категорический отказ от оплаты вашей просроченной задолженности. Категорически, да, так и пишите, категорически. И основания не забудьте оказать. Вот вы пишете отказ от оплаты на основании нарушения банков закона о защите прав потребителей. Прям вот так вот прям пишите, закона о защите прав потребителей. Чтобы было каждый раз, когда мне звонят и кто-то расспрашивает, почему, там было написано это. Ибо я каждый раз не попугай рассказывать, что там банк нарушил и по какому праву я приостановила свои платежи. Потому что 301 статья Гражданского кодекса, банк, вы некорректно пользуетесь каждый раз. Банк уже выполнил. Да ни хрена банк не выполнил. Ничего банк не выполнил. Единственное, что банк выполнил, это вот воспользовался. Воспользовался моим шатким положением физлица и как юрлицо нарушил в отношении меня закон. Вот что банк делает. Банк работает только на основании законодательства Российской Федерации. Да, Господи, не пишите меня законодательство. Банк нарушил закон. И очень крупно. Но тем не менее спорите, да? Удивительно, да? Заметьте, я говорю, каждый раз не спорю, но, блин, спорите. Вот это тоже очаровательно, просто мне это нравится. Еще вам в любом случае придется выплачивать денежные средства. Не придется, это банк мне должен. В любом случае. Мне банк должен. Я понимаю. Он очень грубо нарушил договор. Свой же договор нарушил. Очень-очень грубо. Если бы банк почитал то, что я писала, он бы мне ответил. Но банк в течение 30 дней мне до сих пор не удосужился ответить. А посему я в Роспотребнадзор и в прокуратуру продолжу отправлять свои заявления. Таким образом, соберу пакет документов, против которого банк в суде ничего не сможет сделать. Точно так же, как и коллекторы, которые когда-нибудь у меня купят этот договор. Сейчас ни один банк в дальнейшем работать не будет. Ой, ну господи, ну я прям напугалась, я не могу. А вас никто не пугает. Зачем вас пугать? Констатируют факт, да? Не пугает. Я, кстати, согласно федеральному закону 218, как кредитных историй, вся информация направляется в бюро кредитных историй. Да. Информацию я зафиксирую, проставляю отказ от оплаты. Всего хорошего. Категорически отказ от оплаты на основании нарушенным банком законом о защите прав потребителей. Вы это не забыли прописать? Вы не забудьте это прописать, пожалуйста. Анастасия Андреевна. Я зафиксировала информацию. Хорошенечко зафиксируйте. Второй раз писать все это вам повторять не буду. Хорошо? Вы меня услышали? Анастасия Андреевна, всего хорошего вам. До свидания. Вы меня услышали? Вы на мой вопрос не ответили? Я, значит, на ваши вопросы должна отвечать. Я всю информацию зафиксировала. Все. Я всю эту информацию записала. Прочитайте теперь, что вы написали. Нет, до прочитайте, свидания. Что вы написали. Мне всего это важно. Я имею право требовать, что происходит по моему делу сейчас. Что вы зафиксировали? Подскажите, пожалуйста. Я все зафиксировала. Все это что? Я вот прям дословно под запись. Вам. До свидания. Нет, вы мне... Стоп. Прочитайте, что вы зафиксировали. Настасья Андреевна, всю информацию я такую зафиксировала. Всю. Значит, получается, вы не зафиксировали? Я не вру, Мишка, да? Фиксирую. Ничего вы не зафиксировали, вы просто поврали мне, что зафиксировали. На самом деле, обыкновенный отказ, это плата, я да? Я не буду с вами спорить, Настасья Андреевна. Вы это делаете на протяжении уже 10 минут, удивительно, да? Так вы что зафиксировали-то, расскажите мне? Или вы ничего не зафиксировали? Алло! Всего я трубочку-то не покладу. Нет, Россия я трубочку не покладу, мне необходимо знать, что вы зафиксировали. Я имею право знать, что вы там фиксируете. Я тоже зафиксировала. Что вы зафиксировали? Вы отвечаете мне на тот вопрос, который я вам задаю. Что вы зафиксировали? Вы говорите, я зафиксировала. Это круто, да, замечательно. Вы умеете фиксировать. Какую информацию? Что я вам говорила только что? Банк что нарушил? Давайте с вами поговорим. Что банк нарушил? Я вот просила вас прям написать дословно, что нарушил банк. Алло, я первую трубочку не положу, это раз. Во-вторых, мне необходимо понять, насколько вменяемый вообще банк, ну и представитель банка тоже. Насколько хорошо вы зафиксировали, что вы зафиксировали. Всего хорошего вам, до свидания. Что зафиксировали вы? Какую информацию, что вы написали? Понимаете, вы в своей тарелке пишете какую-то... На основании чего? На основании нарушения вам законодательства Российской Федерации. Информацию я вам предоставила. Не законодательство, а на основании нарушения банка, закона о защите прав потребителей. Значит, вы наврали, да? Вот так вот вы зафиксировали, да? Анастасия Андреевна, вернитесь. Ну, хорошо. Если вы к конструктивному диалогу не вернетесь, то я буду вынуждена положить. Это вы ведете неконструктивный диалог. Я спрашиваю, что вы зафиксировали? Я вы мне отвечаете, что вы зафиксировали. Это является конструктивным диалогом, по-вашему? Андреевна, конструктивный диалог – это прямые ответы на поставленные вопросы. Где у нас с вами конструктивный диалог? Вы можете отключить звук у себя, понимаете? Но вы не можете отключить у меня микрофон, поэтому меня-то вы слышите, вот, а я вас нет. Поэтому я могу с вами продолжать разговаривать. И трубку все равно я не положу. Не получите вы свою котлетку. Итак, что мы зафиксировали? Алло. Анастасия Андреевна, договоренности мы с вами не достигли, информацию я зафиксировала. Конечно, не достигли. Всего хорошего. Вы не знаете, что вы зафиксировали вообще. Всего вам доброго. Вы такой плохой секс. Информируем вас об адресе банка для направления кредита. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Хорошавина Лилия Барыевна, человек записывается. То есть Анастасия Андреевна, могу услышать? Можете. Это вы? Совершенно верно. Звонок вам поступает из управления по работе с проблемой задолженности по поводу вашей кредитной карты. А задолженность у вас на сегодня 7300 рублей, срок задолженности 57 дней. Что-то вы звоните, когда разная сумма задолженности. То больше, то меньше. Вы там определитесь уже как-то. Напомню, что согласно статье 379 вы обязались платежи вносить своевременно надлежащим образом. 23 мая ваши документы были переданы уже на судебный этап взыскания. Ранее специалисты пытались с вами выплатить. Так вы же говорите, что коллекторам будете передавать. Кто судебный, кто коллекторам. Что-то не всем определиться не можете. К сожалению, вопрос был не урегулирован. Задолженность у вас фиксируется, вы отказались от оплаты. Банк принял решение, сейчас ваши документы находятся в реестре. 6-го состоится контрольная проверка счета, после которой документы у вас сначала передаются в выездную группу урегулирования с последующей передачей в суд. То есть сумма будет у вас выставлена уже согласно статье 811 полностью для оплаты. К сожалению, восстановиться в графике вы уже не сможете. Необходимо будет банку вернуть 64 300 рублей. Если в течение от 3 до 5 дней данную сумму возвращаете, восстанавливаетесь в графике. Если нет, к сожалению, вопрос будет решаться в судебном порядке. Так я и говорю, чтобы вы топали в суд. Я же вам об этом и говорю. Топайте в суд. Вы нарушили законодательство, вы нарушили договор. Мы теперь с вами только судей и встретимся. Что? Вы работаете? Это не важная для вас информация. Я сейчас вам говорю о том, что банк нарушил законодательство, и теперь все наши споры будут решаться только в состязательном порядке. Причем здесь моя работа. Вот банк плохо работает, например. Ужасно просто. Уточнение контактных данных, это прописано в вашем кредитном договоре, в диалоге у нас все записывается, то есть вы отказываетесь? Уточнение контактных данных прописано в моем диалоге, а вы знаете, с какого вы номера звоните? В моем договоре вашего номера не прописано, поэтому звонить вы по нему мне в принципе не можете и выдвигать требования, вы по нему мне тоже не можете. Максимум, что вы можете сказать, это пробурчать свою информацию и положить трубку. А спрашивать у меня мою персональную информацию согласно 152 статьи Федерального закона, пункта 9, я могу вам, в принципе, это все не предоставлять, потому что не хочу, ну, в целях информационной безопасности тоже. Поэтому позаботьтесь хоть раз за все время позвонить мне с номера, который принадлежит банку и прописан у нас в договоре. А до сей поры на юридическом уровне у нас с вами не было никаких разговоров. Записи свои вы можете слушать исключительно дома перед сном, а посему никаких коммуникаций на юридическом уровне у нас с вами не было. Поэтому, в принципе, банк может сходить в суд, но окажется в дураках. И, конечно же, я в этом уверена. Номер телефона у нас официальный, можете проверить эту информацию. Официальный номер телефона 8800 или 8495. Вы мне звоните плюс 7958. Если вы мне скажете, что это многоканальный номер, то многоканальный номер в итоге привязывается к одному федеральному номеру. А вот то, что вы сейчас делаете, это вы используете IP-телефонию, которая, в принципе, запрещена 230-м федеральным законом. Очень рада за вашу осведомленность. К сожалению, после суда у вас будет сумма выставлена полностью. Также после суда вам будет выставлена сумма как юридическому лицу, потому что вы нарушили закон о защите прав потребителей. Я пришла с девушку, просила вас зафиксировать, в связи с чем у меня отказ от оплаты. Она зафиксировала там хорошо или как обычно вы фиксируете? Я просила, чтобы зафиксировали, по какому праву я отказываюсь. Я имею право, согласно 301 статье Гражданского кодекса, отказаться. Потому что, как правило, вы эту статью не дочитываете. Вам кажется, что можно половиночку прочитать, а до всего остального люди сами не найдут. Так вот, вы в отношении меня нарушили законодательство, а теперь мы сходим в суд, и суд вам еще присудит штраф как юридическому лицу. Согласно той статье, которую нарушил банк в отношении меня, как юридическому лицу ему присудит штраф до 300 тысяч рублей. Ну, вот и посмотрим. Либо мои 63, либо ваши 300. Анастасия Андреевна, а причина задолженности у вас какая? Я вам уже сказала причину задолженности. Вы где-то были? Отходили? Конкретно, назовите мне причину задолженности. Банк в отношении меня нарушил законодательство. Это раз. Два. Было уже отослано три заявления банку, после чего они были зарегистрированы, но никаких пока что документов я не получила от банка. Это два. Три. Если вы не в курсе, почему я свою задолженность... так скажем, оставила не заплативши, то вы, значит, просто какой-то мошенник, который мне звоните, поскольку все мои обращения к вам регистрируются, и входящие тоже. Если у вас нет доступа к документам, которые я предоставляла банку, а в отличие от нашего с вами балабольства, у нас есть юридическая переписка с банком, значит, я совершенно верно могу предполагать, что вы мошенник, поэтому вы можете сходить в суд и нажаловаться на меня, что вы звоните с неизвестных номеров, выдвигаете незаконные требования без предоставления мне этих требований по почте с уведомлением о вручении. Давайте я вас перебью, Анастасия Андреевна. Да, документы будут переданы в суд 6 числа, если оплата от вас не поступит. Дальнейше спорить с вами не собираюсь. Суд? Информацию вы сначала судебный приказ вынесете, а потом уже в суд идите. Для начала. Алло. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции.